Анкета. Ваши ближайшие родственники. Отец. Лучше всего я помню отца в день окончания войны. Наверное, это вообще первое мое яркое воспоминание о нем, потому что до военного времени я совсем не помню. А всю войну отец, инвалид первоимпериалистической, жил так, чтобы его вообще не замечали. Но в тот день он исчез вначале в сарае и вышел оттуда в единственном своем шевиотовом костюме. Там он был спрятан от лихих людей. Затем деревяшка отца застучала на чердаке. С чердака он спустился с большим латунным шприцем для набивания колбас. Шприц был передан отцу на сохранение руководством нашего промкомбината. Густо смазанный, он лежал в груди ветоши. Отец тщательно вытер шприц и вышел на улицу. Он нес этот шприц к промкомбинату, как знамя, и латунь сверкала, как положено сверкать военным регалиям. Я навсегда запомнил этот день и отцовскую прямую, как кол, спину, обтянутую пиджаком, и стук его деревяшки по тротуару. Светило майское солнце, постукивала деревяшка отца, и за палисадниками торчали головы в платках и кепках. Возмище вынул колбасный шприц. Настало мирное время. Еще совсем молодым, потеряв на войне ногу, отец, видимо, искал способ самоутверждения. Талант его выявился в колбасном деле. Возмещевская колбаса, производство местного комбината, исчезала из магазинов и ларьков немедленно. Сейчас я люблю отца больше, чем любил его, когда жил с ним. Сейчас я понимаю, что он был пылинкой среди миллиардов пылинок истории. Он был тем, что стратеги называют человеческий материал, тем, кто относится к рубрике «жители». Но он имел свой малый талант и свою роль в жизни нашего ненужного истории городка. Он воспроизвел род свой и посильно участвовал в хаосе мирового прогресса. Я понимаю его беззащитность перед событиями. Я помню, как однажды к нему приехал давний, еще по первой войне, друг, прокурор соседнего, такого же, как наш, городка. Он выпил бабкиной наливки, закусил отцовской колбаской, похвалил и спросил: «По каким ГОСТам ты ее, черт одноногий, делаешь?» «Как придется», — ответил отец. «Рецепт семейный, от матери». «А нормы? А если ОБХС?» «Я не ворую», — сказал отец. «Это все знают. Раньше немного брал для себя». Отцовский друг-прокурор пришел в ужас. Он, видимо, был хороший друг, потому что через неделю принес отцу стопку справочников, правил и ГОСТов колбасного производства. Я помню, что в кухне всю ночь горел свет. Отец смотрел в эти справочники и тихо вздыхал. Он всегда молчал, но вздыхать умел выразительно. Утром он ушел на работу. Худая спина, как всегда, обтянута пиджаком, лишь деревяшка стучала печальнее. Колбасу он, как и прежде, выпускал по-своему, а справочники куда-то исчезли. На трассе от поселка к столбам интересно смотреть вниз. Вначале ты увидишь тайгу. Зимой она напоминает ворох иголок, густо рассыпанных по простыне. Изредка в тайгу въедаются белые пятна марей. Самолет гудит и гудит на север, и эти пятна встречаются все чаще. Затем ты видишь длинные белые языки, которые вгрызаются в тайгу с севера. И наступает момент, когда тайга ослабела, и даже с высоты 3 километров ты можешь себе представить отдельные лиственницы, которые в отчаянном порыве выбежали на границу тундры и стоят, как редкая цепь солдат, под натиском превосходящего противника. Начинается тундра. Но это еще не все. Еще встретится группа другая лиственниц, которые заняли круговую оборону в белом пространстве и стоят, несмотря ни на что. Потом и они исчезнут. В самолете летели последние северные отпускники. Они возвращались загорелые, вымотанные полугодовой отпускной страдой, притихшие после буйства страстей. Все они летели дальше, на золотые прииски и в геологические разведки территории. И, честное слово, в глазах у них была радость предстоящего трудового процесса. Бывает же так, что человеку надоедает безделье, и трудная работа, жизнь в заброшенных тундровых поселках представляется заслуженным отдыхом. Я сошел в столбах. Рулев даже не вышел из самолета. Он сидел в кресле в своей японской куртке и смотрел в иллюминатор. Он 2 года прожил в столбах, работал в районной газете. Рулев был Рулев, и я его не расспрашивал. Я шел от самолетной стоянки и, как всегда, прилетая в столбы, думал, что здешний аэродром есть типический, полностью отвечающий представлениям, которые мы связываем с понятием «полярный аэродром». С одной стороны посадочной полосы была гладь Великой Сибирской реки, с другой — желтый глинистый обрыв, и на нем в разброд стоявшие чахлые лиственнички. В пойме реки они забирались на север почти до океана. Я подождал, пока самолет, идущий на территорию, улетит. Ил-14 растаял в ранних морозных сумерках, и уютный гул поршневых моторов затих. Теперь Рулеву предстояло маяться по глухим аэропортам, выклянчивать вертолет или Ан-2, плести интриги с руководством совхозуправления и неизвестным коллегой, председателем колхоза, собрать семьи пастухов и уговорить,